В природе все постепенно куда-то скапливается, собирается, копится, аккумулируется. Сразу вроде этого и не видно, но если же по каждой крупице сложится, и вот оно уже сидит и смотрит на тебя большими, огромными глазами, припав носиком к вагонному стеклу, и оторваться от тебя никак не может. Оно, конечно, есть всегда, вечно, присутствует и ускользает. Маленькими, нежными снежинками равномерно кружится и оседает в самую смущенную глубину, как крайне прочно устоявшейся безмятежности, чтобы где-то там наедине между собою повальсировать и незаметно от всех спрятаться. Никто так смотреть больше не может. И она. Слишком долго тянулся ее одиночный танец. Подхватил, запружил все, что однажды в себе накопилось. И теперь ураган сметает стесняющие на путях слежавшиеся сугробы. Все расставания обязательно пленительны будущими встречами. Турбулентно от взрыва глаз, танцах сцепившихся снегопадов, брызгах стихий, столкнувшихся в раз. Это восполняет, от этого звенит на душе, она еще долго потом не слезает с рук. Отойдет вроде и опять прижмется. Она ведь еще совсем совершенно маленькая. Это восторгает, и этим наполняется сердце. И оно опять же превращается в снежные крупинки, по-прежнему носящие куда-то безбредельное, растворенные целым миром спокойствия.